Глава 13. Мы понеслись вперед со всех ног. Бежать вниз по склону было куда проще, чем вверх. Главное не споткнуться. Зачем я об этом подумал? Нога зацепилась о торчащий из земли корень. Я покатился кубарем, чуть не выронив револьвер. В боку что-то больно хрустнуло, а с вершины холма раздался торжествующий рев. Ясно. Не моя вина, что я упал. Это очередной боровик подставил мне подножку. Выглядел он иначе, чем тот, которого мы убили. Тоже в облике медведя, но с зеленой шерстью, будто бы сделанный из мха и закрученными бараньими рогами. «Вставай!» – рявкнул Яромир, выпуская пламя широкой дугой. Волчья стая зверодухов, которая неслась за нами по пятам, резко остановилась. Часть из них обратилась коршунами и взмыла в воздух. Ведьмак трижды выстрелил по ним, и несколько птиц камнем рухнули на землю. Я начал подниматься и едва не вскрикнул от боли. В боку не просто так хрустнуло. Кажется, я сломал ребро. Не говоря уж о том, что растянул лодыжку, когда зацепился за корень. Яромир выпустил оставшиеся патроны по волкам и отбросил дробовик. Левой рукой обнажил меч, правую выставил перед собой ладонью вниз. Между его пальцев засверкали белые искры. Скрипя зубами и стараясь не опираться на поврежденную ногу, я встал. Вскинул револьвер и выстрелил в беса, который бежал на меня с намерением насадить на рога. Пуля вошла ему точно между рогов, и бес, пробежав еще несколько шагов, рухнул мордой в землю. Остальными пулями я угостил зверодухов, но те были слишком ловкими. Я сумел убить лишь одного и ранить другого. Бросил пустой револьвер в кобуру и обнажил палаш. «Яромир, бежим!» «Не успеем», – процедил тот. «Иди, я догоню!» Я бросил взгляд на рощу. Берегини не спешили прийти на помощь, но березы, будто ощутив мой взгляд, призывно заколыхали ветвями. У меня возникло чувство, словно они зовут нас к себе. «Твою-то мать!» Между нами и рощей осталось 100 метров, не больше. Но как преодолеть их с раненой ногой, когда на пятки наступает столько нечисти? Зверодухов было столько, что не счесть. Бесов и чертей не меньше 10. Двое леших шли позади боровика, самого сильного здесь чудовища. Он спускался медленно, утробно рычал и не сводил взгляда с ведьмака. Яромир резко выдохнул и сжал кулак, а затем моментально разжал. С кончиков его пальца ударили белые молнии. Часто ветвясь, они поразили большую часть мелких чудовищ. Исходя серым дымом, зверодухи и бесы попадали на землю. А вот боровик, наоборот, яростно взревел и ускорился. Лешие обратились черным туманом и рванули вперед быстрее его. Ведьмак пошатнулся и процедил. «Дерьмо! Давай, Эспер, беги! Деньги на сирот потрать!» «Ты помирать, что ли, собрался?» – воскликнул я. Яромир ничего не ответил. Я скрипнул зубами и снова глянул на рощу. Вариантов было всего два. Либо попытаться добраться до нее и спастись, либо встать рядом с ведьмаком и погибнуть. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивали. «Сюда!» – раздался женский голос у меня в голове. «Сюда! Я помогу!» «Держись, ведьмак!» – крикнул я и захромал к роще. Каждый раз, когда я наступал на раненую ногу, ее пронзала острая боль. Такое чувство, будто я шагал с гвоздем в пятке. Кажется, я не просто вывернул, а сломал лодыжку к чертовой матери. За спиной раздался яростный вопль Яромира, который смешался с рычанием чудовищ. Я бросил взгляд за спину. Ведьмак, размахивая горящим мечом, отбивался сразу от двух леших. Боровик приближался. Против этих троих Яромиру точно не выстоять. Стискивая зубы, я как можно быстрее зашагал к роще. Попробовал бежать, но едва не упал от боли. Откуда-то справа на меня бросился зверодух-волк. Я ударил его палашом и рассек башку надвое. «Давай, Терновский, еще чуть-чуть. Немного. Есть!» Я добрался до рощи и оперся ладонью на ближайшую березу. Передо мной сразу же возникла красивая женщина в белом платье. «Эспер», — сказала она, — «спаси его». Я ощутил, как меня окатывает мощная целительная магия, полностью невидимая в отличие от человеческой, но гораздо более мощная. Ребро и лодыжка срослись за несколько секунд. Я буквально почувствовал, как встают на место смещенные кости. Мое тело наполнилось силой, а палаш в руке засветился ярким белым светом. «Спаси его!» — повторила Берегиня. Не ответив, я резко развернулся и бросился на помощь ведьмаку. «Яромир, держись!» На моих глазах он срубил голову одному лешему. Второй накинулся сбоку и ударил двумя лапами по голове ведьмака. Защита выдержала, но Яромир упал. Боровик, который будто этого и ждал, кинулся вперед. Вылезшие из земли корни опутали ведьмака по рукам и ногам. Рогатый медведь наступил двумя лапами ему на грудь и распахнул пасть, намереваясь вцепиться Яромиру в лицо. Оставшийся леший повернулся ко мне только затем, чтобы увидеть свою смерть. Светящийся палаш разрубил его надвое от плеча до бедра. Клубы едкого дыма ударили мне в лицо. Я прорвался через них и с воплем опустил палаш на шею боровика. Даже сопротивления не почувствовал. Клинок прошел через тело нечисти, как через воздух. Еще мгновение голова чудовища держалась на плечах, а затем упала. Из обрубка шеи хлынула черная кровь вместе с дымом. Тело рухнуло в одну сторону, а голова в другую. Корни, опутавшие Яромира, исчезли. Морщась, он стер с лица залившую его кровь. «Сука!» – выругался он. «Ты в порядке?» – спросил я. «Не особо». «А говорил, не будешь ради меня собой жертвовать?» «Я не ради тебя. Я так, из упрямства». Ведьмак посмотрел на мой палаш, который все еще продолжал светиться. «Берегини?» «Да, идем. Вон там еще нечистые с холма смотрят». Я протянул Яромиру руку. Помог ему подняться, и мы быстрым шагом направились к березам. По дороге ведьмак не забыл подхватить свой дробовик. Меч он так и не выпустил, даже когда оказался в безвыходном положении. «Говорил же я!» – пробурчал он. «Что говорил?» «Что опасно здесь, и что алтарь Чернобога, и что нечисти навалом!» «Говорил», – согласился я. «И во всем был прав. Но я тоже оказался прав. Мы нашли кое-что гораздо интереснее, чем заброшенное капище». Яромир только цокнул языком и промолчал. «Ну да, как ни крути, а мы оба оказались правы. Споры ни к чему». «Добро пожаловать, путники!» Женщина в белом платье появилась сразу, как только мы приблизились к деревьям. «Пожалуйста, оставьте оружие снаружи круга, а затем входите». Я посмотрел на Яромира. Все-таки он чаще имел дело с нечистью. А с ней надо было держать ухо востро, даже с доброй. Ведьмак пожал плечами, расстегнул пояс и положил его на землю. Сверху бросил дробовик и патронташи. Я сложил свое оружие рядом, и мы вошли в пределы березового круга. «Ого!» – сказал Яромир. «Да уж, ого!» Энергия внутри круга была необычной. Здесь переплетались мощные потоки живы и щупальца темной энергии, исходящие от осколков алтаря Чернобога. «Меня зовут Искра», — сказала Берегиня и обвела рукой остальные березы. «А это мои дочери. Здравствуй, Эспер. Здравствуй, Яромир». «Здравствуй, почтенная!» – поклонился ведьмак. Спасибо тебе, что спасла меня. Не я тебя спасла, а твой ученик. Я лишь помогла ему. Ничего удивительного не было в том, что Искра знала наши имена и то, что я ученик ведьмака. Как и многие сильные духи, она владела ментальной магией и легко могла читать мысли. «Твоя Светлана среди нас!» Вдруг улыбнулась Искра. «Не здесь, далеко отсюда, но она тоже стала берегиней». У Яромира отвисла челюсть. Он какое-то время молчал, а потом спрятал лицо в ладонях и беззвучно заплакал. Я тактично отвернулся. «Ничего себе! Такое крайне редко случалось, чтобы человек после смерти становился духом, тем более таким, как берегиня». «Эспер!» Искра повернулась ко мне. «Ты искал здесь выгоду, а встретил меня. Что теперь думаешь?» «Ты же и сама можешь узнать, что я думаю». «Будет лучше, если ты скажешь сам». «Ладно». Я пожал плечами. «Похоже, ты специально поселилась здесь, чтобы заточить энергию Чернобога и не дать ей разойтись по округе. Поэтому вас здесь так много. Похоже, вы поглощаете темную энергию и со временем становитесь только сильнее». «Все верно», – кивнула берегиня. «Но что это значит для тебя?» Я оглядел круг из берез, немного поразмыслил и сказал. «Вы не можете размножиться дальше. Круг уже и так слишком плотный, а снаружи его новые берегини не выстоят. Их сожрет местная нечисть». «Ты прав», – улыбнулась Искра. «Но вам нужно продолжать плодиться. В алтаре еще полно энергии, и если ты не будешь порождать новых берегинь, то...» «Не знаю. Может быть, темная сила убьет тебя и твоих дочерей? Или превратит в злых духов?» «Да, ты очень умен для своих лет, Эспер. А впрочем, ты гораздо старше своих лет». Я счел за лучшее промолчать. Неужто Искра смогла понять даже то, что я живу не первую жизнь? Надеюсь, Яромир не обратил на это внимания. «Нам нужно, чтобы кто-то брал семена, в которых живут и юные берегини, и сажал их в других местах». Ведьмак, который к тому времени успокоился и вытер лицо, спросил. «Почему же вы просто не отправляете семена с ветром, как обычные березы?» «Мы отправляем», – ответила Искра. «Но в здешних лесах они погибают. Сосны не дают расти березам, а злая нечисть не дает юным берегиням набраться сил. Нам нужно, чтобы кто-то относил семена за пределы этого леса. У нас был договор с одним человеком. Мы должны были начать давать ему семена, когда придет срок. Но несколько лет назад он перестал приходить». «Он умер», — сказал я. Берегиня кивнула. Должно быть, она и так уже знала это из моих мыслей. Просто объясняла, чтобы я понял, что от меня требуется и почему этого до сих пор не сделал кто-то другой. «Я прошу, чтобы ты брал моих дочерей и помогал им вырасти в новых местах, там, где они смогут помогать людям», — сказала Искра. «Меня не волнует, будешь ли ты брать за это деньги. Я лишь хочу оставаться здесь и не хочу превратиться в чудовище». Вот это сделка. Берегиню, по сути, не волнует сам факт размножения. Она не человек, у нее нет такого инстинкта. Просто избыток энергии от алтаря вынуждает ее плодиться. По сути, она бы просто могла и дальше раскидывать одухотворенные семена по тайге и не думать о том, что ее дочери погибают. Но Искра милосердный дух и хочет нести добро. Ей будет приятно знать, что где-то вырастут новые берегини, которые будут помогать людям. «Я согласен», – кивнул я. «Хорошо», – — улыбнулась Берегиня. «Уже темнеет. Оставайтесь здесь на ночь. В путь отправитесь утром». Ни я, ни ведьмак спорить не решились. Оба устали и хотели отдохнуть. Особенно после схватки у подножия холма. Внутри круга Берегинь нам было нечего опасаться. Искра не пожелала больше с нами говорить и исчезла. Яромир огляделся и указал пальцем. «Давай, вон там ляжем, подальше от осколков алтаря. Ты голодный?» «Как волк», — ответил я. «Лучше не вспоминай волков», — поморщился ведьмак. Мы уселись на земле и поели. Разводить огонь, конечно, не стали. Пришлось обходиться сухим пайком. «Как думаешь, почему та берегиня не привела нас прямо сюда?» — спросил я. «Откуда мне знать?» — разламывая хлеб, ответил Яромир. «Может, ей запрещено приближаться. Но скорее, просто маршрут у нее устоявшийся. Берегини, они такие. Помогут, конечно, но только в рамках, которые сами же и придумали». «Разбираться в том, как мыслят духи, занятие неблагодарное», — согласился я. В простонародье многие поклонялись берегиням чуть ли не наравне с богами. Считалось, будто бы они помогут человеку с чем угодно. Обратит она на тебя свое внимание, и все, считай, жизнь удалась. Типичная надежда на чудо, благодаря которому когда-нибудь все будет хорошо. Надо только, чтобы берегиня тебя заметила. Или чтобы неизвестный дядюшка наследство оставил. Суть одна и та же. Но на самом деле берегини хоть и помогали, но, как сказал ведьмак, в строго очерченных рамках. Все, что за эти рамки выходило, их мало волновало. Берегиня, которая поселилась на озере, могла спасать утопленников. Но если бы того же человека убивали разбойники или рвали волки на берегу, ей было бы все равно. Поэтому то, что одна искра помогла мне спасти Яромира, было весьма удивительно. «Ну, и что скажешь, Эспер?» – спросил ведьмак, когда мы поели. «Сколько могут стоить семена берегинь?» «Понятия не имею. Такого товара просто нет на рынке, и любое княжество отвалит за него кучу денег. Даже имперский двор заинтересуется. Думаю, что можно устраивать аукцион». «А я думаю, что на тебя сразу же откроют охоту». «Ты прав», — кивнул я. «Придется действовать крайне осторожно. Многие захотят узнать, откуда берутся одухотворенные семена. Меня наизнанку вывернут ради этого секрета». «Вот именно. Так, может, лучше отказаться?» «Ни в коем случае. Просто надо придумать, как продавать их так, чтобы на меня нельзя было выйти». «Ты вроде парень умный», — хмыкнул ведьмак. «Думаешь, имперские спецслужбы тебя не найдут?» «Найдут, конечно, но не сразу. К тому времени я надеюсь получить достаточно силы и власти, чтобы меня нельзя было взять просто так. Возможно, я даже смогу поторговаться с его императорским величеством, например, подарить ему несколько берегинь взамен на титул». «Дворяне!» Яромир покачал головой. «А может, ты лучше бесплатно посадишь березы там, где это поможет простым людям?» «Посажу», — кивнул я. «Одно другому не мешает, но в первую очередь я должен думать о себе и своей семье». «Разумно», — согласился ведьмак. Скоро стемнело. У Яромира в рюкзаке нашлась пара тонких одеял, но спальных мешков или палатки, конечно, не было. А тучи, которые мы видели утром, как раз к закату полностью закрыли небо. Я уже предвкушал ночь перед ливнем, когда вдруг появились две берегини в облике прекрасных девушек. «Мы закроем вас от непогоды», — в один голос сказали они. Одна из берегинь встала рядом со мной, другая рядом с ведьмаком. Они одновременно хлопнули в ладоши, и меня накрыл непрозрачный купол, разом отрезавший все звуки. Я мечтал о палатке. Вот и она, только сделанная из живы, а не из ткани. На то, что случилось после, я никак не рассчитывал. Берегиня провела рукой по своему телу, и ее белые одежды исчезли. Она стояла передо мной обнаженная, без всякой скромности выставляя на показ стройное молодое тело. Девушка улыбнулась и спросила: «Хочешь, я проведу ночь с тобой?» Конечно же, я не смог отказаться. То, что берегиня была духом, нисколько не помешало. Ее лоно было столь же горячим, как у настоящей женщины, а нежный запах цветов, исходящий от бледной кожи, буквально сводил с ума. Берегиня оказалась податливой и ласковой любовницей, не лишенной фантазии. А ощущения, которые я испытал в финале, явно были усилены магией. Яркий взрыв, который почти моментально перетек в глубокий и спокойный сон. Я лишь успел ощутить на губах последний невесомый поцелуй перед тем, как отключился. Уж не знаю, предложила ли вторая берегиня ведьмаку то же самое, и не знаю, согласился ли он. Наутро мы об этом не разговаривали, но судя по тому, какое хорошее настроение было у Яромира, его ночка тоже вполне удалась. «Вижу, вы довольны моим гостеприимством». Искра появилась, когда мы уже собрали свои вещи. «Мы не могли такого ожидать, почтенная», — поклонился ведьмак. «Да уж, сомневаться не приходится». Яромиру тоже посчастливилось испытать любовь берегини. «Вы готовы отправляться?» — спросила Искра. «Почти», — сказал я. «Я хочу знать, что будет, если вынести осколок алтаря Чернобога за пределы вашего круга?» «Долбанулся, что ли?» Ведьмак аж подскочил. Я не отреагировал, ожидая ответа матери Берегини. Та смотрела на меня как будто с любопытством, хотя подобные эмоции духам обычно чужды. Но Искра явно не была обычным духом. Об этом говорил и развитый разум, и многое другое. Она была сильна, и если продолжить жить и преобразовывать энергию алтаря, то через десятки или сотни лет может даже стать богиней. Вот мне и было интересно, а не могу ли я как-то использовать мощную темную энергию Чернобога себе на пользу? Знаю, что это опасно. Знаю, что меня могут посчитать чернокнижником. Это незаконно, в конце концов. Но в моем положении все средства хороши для того, чтобы возвыситься. «Я бы не советовала человеку с этим связываться», — сказала, наконец, Искра. «Хорошо». Я решил не спорить. «Спасибо за гостеприимство, почтенная». «Возьми, Эспер». Она протянула ко мне ладони, сложенные лодочкой. В них лежал сверток из березовых листьев. По воле берегини листья развернулись, и внутри я увидел крохотное семечко, которое едва заметно светилось золотым светом. От него исходила слабая и очень тонкая магия, и как только листья свернулись обратно, ощущение полностью пропало. Если кто-то и найдет сверток, то может решить, что это полностью бесполезные листочки. «Тебе решать, где и как она прорастет», — сказала Искра. «До тех пор, пока ты не посадишь семя, моя дочь будет спать. Но больше года в таком состоянии она не протянет». Я кивнул, бережно забрал сверток и убрал его в карман. После этого мы с Яромиром вышли за пределы круга, подобрали оружие и приготовились к броску через лес. «Нет нужды», – прочитав наши мысли, сказала Искра. «Моя дочь Рада проводит вас». Рядом появилась берегиня, та самая, с которой я провел ночь. Она широко улыбнулась мне и сказала: «Идемте». «Мы можем задержаться минут на 20?» – спросил Яромир. «Много добра осталось. Жаль бросать». Он имел в виду тела чудовищ, которых мы перебили вчера у подножья холма. Я был с ним согласен. Деньги на дороге не валяются. Даже то, что мы сможем утащить с собой, может принести немало. Мы собрали с тел то, что было легче всего нести и стоило дороже всего. Когти, клыки, языки, глазные яблоки и прочие не самые приятные куски чудовищ. С помощью Рады мы без проблем добрались до зачарованной дороги между Дальнегранском и Рудниками. Напоследок берегиня подошла ко мне, прижалась своим хрупким телом и поцеловала в щеку. «Прощай, Эспер. Мне понравилось быть с тобой». «Я еще приду к вашему кругу. Увидимся снова, Рада». «Нет, не увидимся», — улыбнулась она. «Я не смогу вернуться. Для меня пришла пора раствориться в вечности». С этими словами она провела мягкой ладошкой по моей щеке и исчезла, оставив после себя только нежный цветочный запах. В этот момент я испытал смешанные чувства. Я был благодарен Раде за прекрасную ночь и ее матери Искре за помощь в возвращении домой. Но неужели наша безопасность стоила того, чтобы столь прекрасная берегиня навсегда исчезла? Должно быть, мои эмоции отразились у меня на лице, потому что Яромир сказал: «Не переживай ты так. Духам умирать не страшно. Они ведь и не умирают, по сути. Как она сказала, растворяются в вечности». «Что это значит?» «Хрен знает». Ведьмак пожал плечами. «Они как бы исчезают в своем мире духов и становятся частью безликой энергии. А из этой энергии постоянно рождаются новые духи, которые могут со временем воплотиться в нашем мире». «Это все теория», – пробурчал я. «На самом деле никто не знает». «Да и зачем нам это знать?» Я кивнул и спросил: «А что станет с ее деревом?» «Переживаешь все-таки?» – усмехнулся Яромир. «Привязаться, что ли, успел за одну ночь? Она же не человек, успокойся. С деревом ничего не будет. Другая берегиня поселится». «Понятно». Я огляделся. «Рудники в той стороне? Мне еще надо конверт доставить». «Ты все это время конверт с собой таскал?» – изумился ведьмак. «Ну ты даешь, Эспер! Рудники там! Пошли, с тобой прогуляюсь. Там, кстати, есть один шахтер, который 3 рубля мне должен». Идти до рудников пешком пришлось довольно долго. Мимо нас проехал автобус с шахтерами, но мы даже не попытались его остановить. У водителей все равно была строгая инструкция ехать, не сбавляя скорости. У ворот тоннеля под куполом нас ждала уже знакомая процедура. Открылось смотровое окошко, оттуда высунулся ствол автомата и хмурый голос сказал: «Положите ладони на ворота!» Мы с Яромиром одновременно положили ладони на прохладное железо. И как только мы это сделали, внутри тоннеля завыла сирена. От неожиданности я дернул ладонь. Ведьмак оставил, с удивлением взглянув на меня. Сирена продолжала орать, пока Яромир тоже не убрал руку. «Эй, тише, тише!» Я хлопнул по защитному амулету и поднял руки. «Я человек!» «Мы свои!» Хмуро пробурчал Яромир, положа левую ладонь на рукоять меча. «Не дергаться!» Приказал солдат, держащий меня на прицеле. «Подойдите и опять положите ладонь на ворота!» «Слышь, да это же наш ведьмак!» Сказал кто-то другой. «Нечисть всякое обличие может принять!» Процедил ратник. «Подошли и положили руки на ворота!» В воротах открылась еще одна бойница, и оттуда тоже высунулся ствол. Мы с Яромиром переглянулись и снова прикоснулись к воротам. И снова, как в прошлый раз, внутри тоннеля завыла сирена. «Твою мать! Да в чем дело?» Я убрал ладонь и поднял обе руки. Яромир руки поднимать не стал, только мрачно выругался и сотворил перед собой оберег. «Меня зовут Эспер Терновский. Я дворянин и подданный Российской империи», — сказал я. «Клянусь Перуном и своей дворянской честью, что я человек и не связан с темной магией. Вызовите офицера, чтобы мы могли уладить это недоразумение». В тоннеле наступила задумчивая тишина. Потом кто-то выругался сквозь зубы и рявкнул. «Да чего вы ждете? Не верьте нечистому! Огонь!»